Я подарил тебе сердце, и ты его приняла. Я подарил тебе сердце, но ты его разбила. Я подарил тебе самого себя, но ты походу об этом забыла. Я подарил тебе сердце, и ты его приняла. Я подарил тебе сердце, но ты его разбила. Я подарил тебе самого себя, но ты походу об этом забыла. Я подарил тебе все, что у меня было. Вера, время и сила, но и этого тебе не хватило. А все начиналось так мило, как у нормальных людей. Мимо нас пролетали сотни дней, и мы с тобой хотели завести детей. Ведь ты вначале не была похожа на тех блядей, которые по городу кишат. Интересно, твои подруги все так же тебя по духу пиздят, или их уже вообще нету? Где ты там метаешься по белому свету? Я буду вечно благодарен тому рассвету, который нас с тобой обручил быть вместе. Он мне подарил тебя, а если бы не ты, если бы не ты, не было бы этой песни. Тут нет лести, тут лишь правда, и если я об этом пишу, значит так надо. Ты моя награда всей моей жизни, лишь о тебе все мои мысли. Прости меня за то, что мы зависли тут. Прости меня за то, что нашу любовь не спасут. Ее просто уже вовсе нет, но я готов ждать еще 8 лет. Лишь бы ты этого хотела, но куда же ты от меня улетела? Малыш, вернись, ведь мне никогда не забыть запах твоего тела. Я подарил тебе сердце, и ты его приняла. Я подарил тебе сердце, но ты его разбила. Я подарил тебе самого себя, но ты походу об этом забыла. Я подарил тебе сердце, и ты его приняла. Я подарил тебе сердце, но ты его разбила. Я подарил тебе самого себя, но ты походу об этом забыла. Я подарил тебе сердце, и ты его приняла. Я подарил тебе сердце, но ты его разбила. Я подарил тебе самого себя, но ты походу об этом забыла. Ну почему все именно так, я не понимаю. Глаза опять закрываю и продолжаю свой бесконечный путь. Как жаль, что тебя назад не вернуть. Ну да ладно, я это переживу. Еще одну зиму дома пересижу, напишу последнюю главу про нашу с тобой семью. Знаешь, а я все так же люблю, и все так же тебя одну жду. Все так же молю небеса, верните мне ту, которая мне так нужна. Я подарил тебе сердце, и ты его приняла. Я подарил тебе сердце, но ты его разбила. Я подарил тебе самого себя, но ты походу об этом забыла. Я подарил тебе сердце, и ты его приняла. Я подарил тебе сердце, но ты его разбила. Я подарил тебе самого себя, но ты походу об этом забыла.